Терентий хмуро отвернулся в сторону и, отойдя, лег на лавку, но не за тем, чтобы спать. Тяжкие мысли отравляли его покой. «Вон отец сказывал, — думал он, — чтобы я возвеличил род наш, а я поганю его, поганю честное имя свое, клятву приступаю, окаянствую, и нет мне хода. Разве в монастырь идти? Думал, уйду на войну, сложу голову, а как государь вымолвил, на Москве останешься, так от радости у меня дух захватило. Господи, думаю, нагляжусь на нее, налюбуюся. Старый уедет с царем, одна голубушка. Ох, окаянство, окаянство!» Он сел на лавке и в порыве отчаяния схватил себя за голову. Действительно, с ним стряслось горе. Довелось ему увидеть боярыню Морозову, Федосью Прокофьевну, жену Глеба Ивановича. И с той поры он стал сам не свой. Ее нежное личико с полными алыми губами, с большими, как звезды, горящими, серыми глазами и рядом морщинистое, сухое лицо старика Морозова грезились ему и во сне, и наяву. Против воли стала разом противна ему молодая жена, и спокойствие души уже навсегда оставило его. А там случилось увидеть ему боярыню и два, и три раза. Был он однажды у Глеба Ивановича с царским наказом, когда старик занедужился, и от упору она поднесла ему чару меда. Поднесла и своим взором открыла его великую, мучительную тайну. После в зимнюю студеную пору столкнулся с ним морозовский холоп Иван и указал ему дорогу в сад, и там он увидел боярыню. В одной телогрейке да пуховом платке поверх кички сошла она к нему, сошла с лицом снега белее. Для чего? Терентий взмахнул руками и опустил их на колени. Чтобы его укорить, он где ее покой смутил. Как дух нечистый мешает ей спать, грезится, мешает ей молиться, и она заплакала. Он обомлел сперва, а потом откуда слова взялись? А с ним что деется? Не он, а она околдовала его. Он тоже клялся перед Богом жене своей. А теперь что с ним? Где он? Да что? За ее слово доброе, за взгляд, за ласку, он хоть на отца. «Тсс!» Боярыня даже руки подняла в ужасе и стала его уговаривать бросить нечестивые мысли, уехать, а с ней встретись, глаза в сторону воротить. Только усмехнулся на такие речи Терентий и пошел прочь, даже не прикоснувшись к руке боярыни. Наверное, никто никогда так не проводил со своей зазнобою времени на потаенном свидании. Терентий горько усмехнулся. С того пошло. Словно отраву пили они, сходясь на свидание и жалобно коря друг друга, но порою они и делились своими думами. Боярыня говорила с тоскою про старого да ревнивого мужа. Терентий рассказывал, как ему опостылило в доме. Боярыня утешала его, раз провела рукою по его черным волосам. «Обрадуется ли?» — подумал Терентий про свое оставление в Москве и горько улыбнулся. «Иному и любовь на муку. Ведь прожил же он тихо, покойно, до 23 лет. Немало повидал дворовых и сенных девушек, видал и мещанок вельми красивых, и хоть дрогнуло бы его сердце. Жену дали, хоть бы единожды он порадовался. А тут вдруг сразу ровно пожаром вспыхнул».